Глава 9. Когда-то человечество покорило космос. Когда-то человек был подобен Богу. Когда-то мы и были богами. Осталось вспомнить, как это. Книга Надежды, стих 6. Идеалы создавались для войны. Нашей естественной средой обитания были разрушенные сражением миры и горы трупов вокруг. В основном чужих, но бывало по-разному. Если в ситуации с людьми у меня еще могли возникнуть сомнения, то с лердагами и их питомцами все было очень просто. Все они должны были умереть. Или должен был погибнуть я. Пока жив хоть один идеал, чужие будут вздрагивать от ужаса во сне и просыпаться в мерзкой жиже, которая заменяла им холодный пот. Вой приближался. Гончие лердагов всегда были очень шумными и очень чувствительными к громким звукам. Их главными задачами были патруль территории и привлечение внимания своих хозяев. Если повезет, то сегодня я найду что-то поинтереснее безмозглых биомодулей ходячей сигнализации. Твари неудержимо неслись к источнику звука. Пришлось повторно ударить двуручником о ближайший валун, чтобы не разминуться со стаей. В голове шел непрерывный подсчет ресурсов. Я был уверен в своих силах. Не нравился мне только слишком низкий процент поглощения рейс энергии. Это могло немного усложнить ситуацию. Плавный шаг вправо, двуручник лег на плечо. Ноги напряглись для рывка. Хас-арс. Язык лердагов был бесконечно чужд людям, как и все остальное в этой расе. Но некоторые названия прижились, как в случае с гончими. Я был уже на середине склона и стоял чуть ниже монстров. Твари всегда работали пятерками. Они жили и рождались пятерками. Даже если в стае было несколько десятков хас-арс, они делились на те же группы по 5, и в каждой из них был свой вожак. Из-за россыпи камней появился первый противник. Покрытая шипами спина, мощные лапы и голая челюсть, не приспособленная к еде. Зато внушающая страх количеством кривых клыков. 3 секунды до столкновения. Лидер был крупнее и быстрее остальных. Он сильно вырвался вперед и должен был начать бой. Повалить жертву и дать остальным вцепиться в беспомощное тело. Шаг. Толкаю всем телом клинок и упираюсь левым запястьем в рукоять. Тварь взлетает на 2 метра в высоком прыжке. Вес под 100 килограммов. Длина 1.3 метра. Хороший образец. Хруст. Четверка гончих вскидывает морды и начинает хрипло выть на бегу. Они еще не понимают, что их вожак мертв. Клинок врубается в брюхо летящего монстра. Космическая сталь не знает преград. Толстая чешуя, способная выдержать прямое попадание пули, расходится в стороны, как теплое мясо. Я ныряю вперед. На землю обрушиваются потоки вонючей крови пополам с требухой. Мгновением позже падает туша вожака. Он тоже еще не знает, что умер. Пытается встать. Силится собрать лапы вместе. Но мышцы грудины и брюха уже не работают. Я завершаю движение и вгоняю меч в горло самой резвой гончей, прибивая ее к земле. Вой переходит в хрип. Тварь скребет когтями по камням. Секунда, другая, сейчас. Запас энергии 107 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощение рейз энергии ограничено. Поглощено 15,953% рейз энергии врага. Режим энергосбережения деактивирован. Доступно использование малых энергоформ внутренней направленности. Вожак сдох. Висящий на моем клинке монстр дернулся в последний раз и обмяк. Оставшиеся 3 упали на землю и забились в судорогах. Связь стаи была очень прочной. Хас-арс могли обмениваться информацией на расстоянии. Но за все нужно было платить. Ментальный удар в момент смерти главной особи гарантированно дезориентировал остальных. Этот недостаток лердаги компенсировали количеством своих питомцев. С вершины горы уже слышался вой других гончих. Запас энергии 123 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощения рейз энергии ограничено. Поглощено 12,673 рейз энергии врага. Я провернул меч, перерубая позвоночник монстра, и добил отключившееся чудовище. Костяные шипы на холке опали, лапы вздрогнули в последний раз. Процент рейз энергии не радовал. Чтобы серьезно пополнить резерв, мне придется вычистить всю популяцию тварей в окрестностях горы. Но ничего против я не имел. 5 метров. В поднятом облаке пыли начинают вяло шевелиться чешуйчатые тела. Ближайший монстр очнулся последним. Всего на мгновение. Потом массивная башка упала на землю отдельно от туловища. Переделка куска космического корабля пока что показывала себя с самой лучшей стороны. А главное, что попалось мне на глаза очень вовремя. С корявыми поделками рейдеров мне пришлось бы сильно сложнее. Пыль оседала на коже, скрипела на зубах и лезла в глаза. Выжившие монстры успели подняться. Ни о каком отступлении они даже не думали. Мгновенная смерть половины стаи ничего не меняла. У Хас-Арс просто не было мозгов, чтобы оценить обстановку. Шаг вправо. Мимо проносится туша чудовища. Бью мечом по задней лапе и ухожу в сторону. Темная кровь бьет струей в морду второй гончей. Мерзкая жижа, текущая в жилах Хас-Арс, имела очень неприятные свойства. Она быстро разъедала органику, если та не была защищена броней. Сами твари получали лишь небольшой ожог, а обычный человек мог запросто умереть от отравления. Ослепшая гончая на всем ходу ударилась в огромный валун и начала мотать башкой. Ее сородич пытался ползти в мою сторону, оставляя на земле широкий черный след. Вторая стая была уже на подходе. Судя по звукам, в ней было две пятерки. Пора заканчивать с первой партией. Запас энергии 134 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощения рейс энергии ограничено. Поглощено 12,973 рейс энергии врага. Я отсек передние лапы слепому вместе с частью головы и повернулся к новым противникам. Запас энергии 143 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощения рейс энергии ограничено. Поглощено 12,973% рейс энергии врага. Раненому монстру не хватило всего пары метров, чтобы добраться до вожделенной добычи. Я в этот момент решал для себя очень важный вопрос. Стоит потратить часть накопленной энергии или свое время? Из стаи гончих вырвался вперед крупный монстр. Шипы вожака были окрашены в ядовито-зеленый цвет. Необходимость выбора отвалилась сама собой. Ускорение. Запас энергии 113 из 1000. Кислые гончие встречались довольно редко и почти всегда неожиданно. Если у остальных яд был только внутри тела, то эти модификации научились использовать его в качестве оружия. Трогать их не стоило даже мне, и подходить к останкам тоже. Вожаки прыгнули один за другим. Под ускорением я смог отработать обоих. Один лишился двух лап, а кислотный — правой части черепа. Система сообщила о пополнении резерва, но я не обратил на это внимания. Счет шел на секунды. Тратить драгоценное время не стоило. Три гончих погибли еще до того, как их свалил ментальный удар. Еще двух добил после, одного ранил. За 6 секунд ускорения убил 7 и одного ранил. Сильно же я сдал за время заморозки. Пришлось исправлять недоработки. Дезориентированные Хас-Арс были легкой добычей. Экономия энергии добил их без использования энергоструктур. Запас энергии 214 из 1000. Внимание, без полноценного развертывания системы поглощение рейс энергии ограничено. Поглощено 12,973% рейс энергии врага. Это можно было считать моим первым полноценным сражением с чужими на этой планете. Событие знаменательное. Во время войны я ввел традицию отмечать каждый новый шаг человечества. И сейчас не собирался от нее отступать. 1,5 десятка гончих станут первым символом возвращения человеческих законов в этом мире. Я срубил головы всех монстров и, стараясь не измазаться в крови, свалил их в одну кучу. Теперь можно было двигаться дальше. До вершины горы оставалось всего 3 километра. БСО пока молчало, но ее подсказки мне не требовались. Каждая группа Хас-Арс патрулировала участок строго определенного размера. Он мог быть чуть меньше, но я решил считать по максимуму. 3 пятерки надежно перекрывали этот склон. Больше монстров ставить на охрану смысла не было. Только в случае большого избытка или наличия биорепликатора для восстановления поголовья. Можно было еще пошуметь и подождать, но бой был достаточно длинным, чтобы привлечь внимание всех тварей в окрестности. Голоса сородичей они слышали даже дальше, чем любой другой шум. Возможно, на другой стороне горы найдется еще 3-4 группы, но ими можно будет заняться позже. По мере подъема все чаще появлялся в углу зрения символ обработки данных. БСО сканировало местность и пыталось зацепиться за остатки сети ретранслятора. Вортекс фанил рейс энергии даже в полностью разобранном состоянии. И меня начинала беспокоить тишина в эфире. Если БСО обнаружило излучение, то его источник должен был находиться где-то рядом. Если был источник, то сила волн должна была увеличиваться, если я шел в нужную сторону. За этими размышлениями я добрался до полога вершины горы и остановился, осматривая приличных размеров кратер. В центре белела ажурная кость здания комплекса. Защитный периметр был полностью уничтожен, а внутренние строения аккуратно разобраны на блоки и упакованы. Вот только их так никто и не забрал. Внимание! Обнаружены новые данные. Модуль комплекса Vortex-274bis. Остаточное излучение отсутствует. Статус. Внесены конструктивные изменения. График изменения плотности излучения. Не отрывая взгляда от покрытых вековым мусором и кустами блоков, произнес я. Перед глазами появилась двухцветная диаграмма. Расстояние и энергофон. Первые значения приходились на место первой активации БСО. Дальше фон падал почти до нуля. Но ретранслятор был цел. Я отлично видел его со своей позиции. При ближайшем рассмотрении оказалось, что забрать не смогли не только блоки зданий. В пыли виднелись скелеты людей в истлевшей одежде техников. Я тщательно обыскал всю территорию, но не нашел даже завалящего шлема, не говоря уже о приличном оружии или броне. Если что-то подобное и было на базе, то это забрали с собой нападавшие. Люди. Или существа, использующие оружие людей. Некоторые скелеты сохранились почти полностью и имели отчетливые следы плазмы и осколков. Лирдаги такие штуки не использовали. В их арсенале было много дряни, но вся она была на основе кислот и органики. Огонь ящеры не любили. Дверь в главное и единственное здание оказалась заблокирована. Покрытый толстым слоем пыли замок включился только с 10-й попытки. Требуется подтверждение уровня допуска. Я поднял рукав кольчуги и приложил к сканеру бугор импланта. Универсальный допуск всех идеалов. В период войны мы имели право управлять любыми системами человечества, от планетарной системы обороны до частных космических яхт. Доступ подтвержден. Абсолют Вячеслав Воронов. Идеал 003, позывной Ахилл. Для разблокировки системы требуется 100 единиц рейс энергии. Разблокировать комплекс? Да, нет. В прошлом я бы ответил, не задумываясь. Что такое сотня рейс энергии, когда в твоем распоряжении весь потенциал системы человечества? Кто знал, что однажды жалкая сотня единиц энергии станет для меня очень существенной платой? Запас энергии 114 из 1000. И тем не менее я согласился. Мощные замки за стенами здания ожили. Послышалось несколько щелчков, и толстая дверь ушла в сторону. На 2/3. А потом ее намертво заклинило. Из темноты дохнуло вонью тлена и запустения. Не работала даже аварийная подсветка. Можно было влить в систему еще пару десятков рейс энергии, но я решил обойтись без этого. Снова падать в красную зону не хотелось. Я осторожно шагнул внутрь и коснулся запястьем стены. Справа, на уровне пояса, должен был находиться резервный модуль рейс энергии. Его ставили на все важные объекты людей, и активировать его могли только военные. Рука уткнулась в голую стену. Пальцы нащупали на поверхности царапины от демонтажа. БСО, загрузка данных. Первый этаж, по правилам строительства ключевых структур, не имел окон. Из двери за моей спиной падала полоса света, но глаза быстро перестроились в ночной режим. Еще одно преимущество модификации идеала. Все механизмы человеческого организма работали более качественно и быстро. Темнота превратилась в густые сумерки, достаточные, чтобы нормально ориентироваться и не собирать лицом углы. В памяти развернулся план зданий этого типа. Я в главном зале. Автоматические турели в стенах мертвы или отсутствуют. Впереди лестница. На втором этаже — зона управления. На первом — основное оборудование и резервный блок контроля. Я пересек длинный пустой зал и остановился у лестницы. Раньше, уже на подходе к ретранслятору любого человека, способного оперировать рейс энергии, уже переполняла энергия. А сейчас я ощущал неприятные сосущие чувства в груди, словно из меня по капле вытягивали что-то ценное, что-то личное и принадлежащее только мне. Наверх решил не идти и сразу направился вниз по лестнице. Судя по отсутствию резервной системы, оборудования в операционном зале давно не было. Вопрос в том, осталось ли что-то полезное внизу. И я имел в виду не сам механизм ретранслятора. Три пролета остались позади. На месте толстой бронированной двери к самой важной части комплекса зияла дыра. Куда могли утащить конструкцию весом в десяток тонн, я даже не представлял. Да и не это сейчас было важно. Помещение за дверью зияло стерильной чистотой. Даже пыль, обязательная в таких местах, полностью отсутствовала. На полу виднелись следы оборудования, темные пятна перегрева на месте генераторов, пустые пазы на месте рейс-батарей и усилителей. Я дважды прошелся по пустому помещению, загружая в БСО интересные моменты. А потом остановился у левой стены. К коснулся рукой и отыскал почти неощутимый перепад на поверхности. «Не нашли!» — хмыкнул я и ударил по стене рукоятью меча. По пустому помещению раскатилось гулкое эхо. Еще через два удара темноту осветил красный моргающий свет. Дальше убирал куски материала вручную. В крохотной нише пряталось что-то вроде черного ящика. Накопитель данных на крайний случай, чтобы силы ВКС Конфедерации могли узнать судьбу персонала. Рядом с моргающим диодом находилась всего одна кнопка. Она должна была отправить сигнал на орбиту в случае тревоги. Я коснулся огонька, и в помещении возник задыхающийся голос какого-то мужчины. «Главный инженер объекта 7463-0012, Браво Красный, Юлиус Штинг. Это последнее сообщение. Персонал уничтожен. Мы держим оборону и заблокировали главное здание. Если нас кто-то слышит, откликнитесь. У нас здесь гражданский персонал, женщины и дети». Запись оборвалась звуком выстрела. Я прослушал ее еще дважды. Импульсный игольник. Характерный треск в самом конце говорил, что главному инженеру досталось больше сотни игл. Это говорило о крайней ненависти стрелка. Обычному человеку хватало двух иголок. «Что же у вас тут произошло?» — задумчиво произнес я. «Преодолеть внешний периметр обороны можно было только после уничтожения всего объекта целиком. Но объект был цел. Сотрудники готовились к эвакуации. Видимо, купол отключили изнутри. Предательство? Среди людей?» Я с сомнением посмотрел на кнопку аварийного сигнала. Если на орбите остался хоть один рабочий спутник Конфедерации, то сигнал передадут дальше. Система оповещения была выстроена настолько надежно, что могла легко пережить своих создателей. Что, скорее всего, и произошло. Но проверить все равно стоило. Я прожал кнопку до характерного щелчка и услышал в глубине стены знакомый гул одноразового генератора сигнала. В этот же момент активизировалось БСО. «Внимание! Обнаружены новые данные. Модуль комплекса Vortex-274-BIS. Остаточное излучение перенаправлено. Статус. Внесены конструктивные изменения. Итог. Конструктивные изменения направлены на запуск звукового модуля RAJSA-R. Радиус импульса 5 километров». В ту же секунду по ушам ударил невыносимо высокий писк. Он ввинчивался в мозг силой промышленной дрели. Кости всего тела начали вибрировать. 5 секунд. Я тряхнул головой и пошел к выходу. Сигнал был направлен, и мне предстояло устранить его последствия. Разбираться с тем, почему к аварийной системе людей оказался подключен модуль Лердагов под названием «Манок», придется после.